Варвара Заборцева. «Береги косу, Варварушка». Читает Ирина Обидина. «Береги косу, Варварушка. Под нашим угором течет река. Длинная такая, почти как моя коса. Только теперь нет у меня косы, а река на месте. Все бежит и бежит, не устанет. Я, глупа голова, все оглядываюсь, ищу косу по привычке. Раньше спущусь с угора и дожидаюсь, когда же моя капуша скатится. Ой, как же косу наш домовенок любил. Я еще маленькая была, и коса мала, с меня ростом. Помню, проснусь, а на подушке бантик меня дожидается. То белый, то розовый, даже в мелкий горошек. Каждый праздник я с новым бантиком. Вот какой у нас добрый домовенок. Мне всегда хотелось тоже его порадовать и хоть разочек увидеть бы. Интересно же, как улыбаются домовенки. Дедушка сказал, они больно стеснительные. Но я всегда могу зажмурить глаза и представить, как улыбается домовенок. Главное, говорит, чтобы волосы прибраны были. А то спутает меня с вредными чердачихами, которые на пыльных чердаках живут. У них вечно волосы растрепанные. А в один день дедушка уплыл вниз по нашей реке. И домовенок куда-то пропал. И бантиков больше не было. Я этот день хорошо помню. Мы с дедушкой на реке блинчики пускали. Он у меня мастер. До соседнего берега блинчики выстроятся, будто зверек какой реку перешел. Смотрю, дедушка лодку тащит, а я рада радёхонька. Люблю на лодочке с дедушкой кататься. Берет меня на руки, думаю, на лодку посадит. А он как закинет меня на угор, прямо к нашему дому. Стою высоко на угоре. Ветер свищет, коса во все стороны легается. Внизу стоит маленький дедушка. В лодку садится и говорит: «Береги косу, Варварушка! Она ото всех бед тебя сбережет. А если коса не справится, дедушка всегда рядом. Беги в дом». Мы с косой, ох, как выросли за это время. Бывает, заскучаю по рыбалке с дедушкой. Как брошу косу в реку прямо с угора и жду, дожидаюсь. А чем моя коса не удочка? Все как дедушка делает. Брошу, и деловая такая сижу, дожидаюсь рыбу. Только она что-то не клюет. Видно, не глупая. Чует, что не дедушкина удочка. И вот сижу я, рыбачу потихоньку, дедушку вспоминаю, домовенка. Вдруг я все-таки поняла. Глупа голова. Чего же раньше не догадалась? Дедушка за семгой уплыл. Той самой. Большащей-пребольшащей семгой. О ней все на севере знают. Говорят, живет она там, где наша река с Белым морем встречаются. Конечно, дедушка туда поплыл. Разве меня бабушка отпустит до самого Белого моря? Вот он один и отправился. И с пропажей домовенка все сразу ясно. Они давнишние друзья. А если друга давно нет дома, разве усидишь на месте? Вот и я второй день места себе не нахожу. Все думаю, как мне дедушку с домовенком выручать. Думала, думала, ничего не придумала. Поняла только, что бабушке строго-настрого говорить нельзя. Если замешкаемся на обратном пути, все-таки против течения грести нелегко, она всяко поймет, что к чему. Догадается, куда и зачем мы отправились. Только где лодку взять? Думала, думала и придумала. Сама смастерила. У сарая дровяного много досок ненужных, еще крепкие, хороший плот выйдет. Только перевязать нечем. Но и тут я быстро догадалась. Отрезала от косы малюсенький кусочек. Ничего, дедушка даже не заметит, зато обрадуется, когда плот мой увидит. Он и правда ничего такой вышел. Палку понадежнее взяла и в путь. По течению чего не плыть, сиди, да чуток направляй. Наша река и правда длиннюша. а по берегам домики деревянные, лепота какая. Плыву да любуюсь, глупа голова. Нет бы дедушку высматривать. Вдруг вижу впереди черняша-причерняша туча. Ливень зарядит, вся вымокну, заболею, а дедушку с домовенком спасать кто будет? Нет, мокнуть никак нельзя. Думала-думала и придумала. Косу расплету, волосы у меня густяши, дедушкины. Целый дом получился, никакой дождь в него не попал. Потом я весь день волосы сушила, а еще день косу заплетала. 3 дня плыву, дедушку так и не нашла. Вдалеке вижу что-то синее-синее, огромное. Моими глазенками никак не охватить. Но если бы я была большашей-пребольшашей семгой, поселилась бы именно там. Откуда ни возьмись, ветер поднялся. Да так разошелся, спасу нет. Кидает река мой плот туда-сюда, моргнуть не успела, палку утащила. Вот тогда я крепко испугалась. Никогда не видела нашу реку в таком плохом настроении. Я тоже, бывает, дравничаю, но не до такой же степени. Еще плакать придумала. Снова дождь зарядил. Изо всех сил пытаюсь казаться невозмутимой, тут главное виду не показывать, а быстрее отвлечь. А то повадится дравничать да плакать. Куда мы потом с такой капризной рекой? Смотрю, нет. Вроде не мерещится. Что-то плывет ко мне. Ангелы, это дедушка на семге сидит, а с ним еще один дедушка, поменьше только. Тянут ко мне руки, тянут, никак не дотянутся. Ветер как дунет. Мой плот, бедолага, еле-еле держится. Думала-думала и придумала. Отрезала косу. Из одной доски торчал большаший гвоздь, острящий конец у него, и мы отрезала. Закинула косу к дедушке. И все. Уснула, видно от страха. Может, не дедушка был это, и не семга. А лесорубы на катере возвращались, да меня на катер подхватили. Может, и так. Правда, косы моей не было. Ничего, отрастет. Это беда разве? Проснулась я дома. Смотрю, под подушкой бантик синенький. А ночью дедушка снился. Плывет по Белому морю на большашей-пребольшашей семге. А рядом домовенок. Тут-то я его и разглядела. Плывут себе, плывут, и оба улыбаются.